Убийство животных. Поистине человек – царь зверей, ибо своей жестокостью он намного превосходит их. Мы живем ценой жизни других. Наши тела – ходячие кладбища. Придет время, когда люди будут смотреть на убийцу животного так же, как они смотрят на убийцу человека. Леонардо да Винчи. Предупреждение. Эта глава может доставить несколько весьма неприятных минут людям с высокой восприимчивостью. Так что, если вы себя неважно чувствуете, советую отложить чтение. Заранее прошу меня извинить. По материалам межрегиональной газеты «Родовая земля». Учеными-медиками давно уже доказана связь между атеросклерозом, болезнями сердца и употреблением мяса. В журнале Американской ассоциации врачей за 1961 год сказано: переход на вегетарианскую диету в 90-97% случаев предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Наряду с алкоголизмом, курение и мясоедение являются главной причиной смертности в Западной Европе, США, Австралии и других развитых странах мира. Что касается раковых заболеваний, то исследования последних 20 лет со всей определенностью указывают на существование зависимости между употреблением в пищу мяса и раком толстой и прямой кишки, молочных желез и матки. Рак этих органов крайне редко встречается у вегетарианцев. Почему же люди, употребляющие в пищу мясо, имеют повышенную склонность к этим заболеваниям? Наряду с его химическим загрязнением и отравляющим действием предубойного стресса есть еще одна немаловажная причина, обусловленная самой природой. По мнению диетологов и биологов, она заключается в том, что пищеварительный тракт человека просто не приспособлен к перевариванию мяса. Плотоядные животные, питающиеся мясом, имеют сравнительно короткий кишечник, который лишь в 3 раза длиннее тела, что позволяет своевременно выводить из организма быстро разлагающиеся и выделяющие токсины мяса. У травоядных животных длина кишечника в 6-10 раз длиннее тела, так как растительная пища разлагается значительно медленнее, чем мясо. Человек, кишечник которого в 6 раз длиннее тела, поедая мясо, отравляет себя токсинами, которые, затрудняя работу почек и печени, накапливаются и вызывают со временем развитие всевозможных заболеваний, в том числе и рака. Мясо обрабатывается специальными химикатами. Сразу же после того, как животное забивают, его туша начинает разлагаться и через несколько дней приобретает отвратительный серо-зеленый цвет. На мясокомбинатах такое изменение цвета предотвращают, обрабатывая мясо нитратами, нитритами и другими веществами, которые способствуют сохранению ярко-красного цвета. Исследования показали, что многие из этих химических веществ обладают свойствами, стимулирующими развитие опухолей. Проблема еще более осложняется тем, что в пищу, скоту, предназначенному на убой, добавляется огромное количество химических веществ. Гэри и Стивен Налл в своей книге «Яды в нашем организме» приводят факты, которые должны заставить читателя серьезно задуматься, прежде чем купить очередной кусок мяса или ветчины. Убоенных животных откармливают, добавляя им в корм транквилизаторы, гормоны, антибиотики и другие препараты. Процесс химической обработки животного начинается еще до его рождения и продолжается в течение долгого времени после его гибели. И хотя все эти вещества содержатся в мясе, которое попадает на прилавки магазинов, закон не требует, чтобы они перечислялись на этикетке. Серьезнейший фактор, оказывающий крайне негативное влияние на качество мяса – предубойный стресс, который дополняется стрессами, испытываемыми животным при погрузке, транспортировке, выгрузке, прекращении питания, скученности, травмах, перегреве и переохлаждении. Главный из них, конечно, страх смерти. Если овцу поместить рядом с клеткой, в которой сидит волк, то она через сутки умрет от разрыва сердца. Животные цепенеют, ощущая запах крови. Они ведь не хищники, а жертвы.